ту же ночь, когда все в доме спали, Чарльз убрал провода, протянутые из комнаты, где стоял радио, в его спальню, этажом выше. И поскольку вечер был холодный, он попросил Элизабет затопить камин в его комнате. И в этом камине он сжег каштановую бороду и бакенбарды. Старинный викторианский сюртук, принадлежавший его дяде, был водворен обратно в старинный сундук на антресолях. Его план, смутные наброски которого возникли у него, когда доктор Мейнелл сообщил, что при должном уходе его тетя может прожить весьма долго, был успешно выполнен. Внезапный шок, как сказал доктор Мейнелл, и Чарльз, этот нежный юноша, любимец старой леди, улыбнулся своим мыслям. Когда доктор удалился, Чарльз механически приступил к своим обязанностям. Необходимо было заняться организацией похорон. Ай, сколько хлопот. Возись теперь со всей этой роднёй. Да, никто, и уж тем более моя тетя, не подозревала, какой опасности я подвергался. Мои действия, скрытые от посторонних глаз, могли привести меня прямиком в тюрьму. Но если бы я в ближайшее время не раздобыл значительную сумму денег, меня ждали бы позор и разорение. Ах, ну слава богу, слава богу! Теперь все в порядке. Благодаря моей шутке, ну, это же можно назвать шуткой, в этом ведь не было ничего преступного. Я спасен, теперь я богат. Тетя никогда не скрывала своего завещания. Мистер Чарльз. А что случилось, Элизабет? К вам адвокат Хопкинс. Он хочет вас видеть. Ну, спасибо, Элизабет. Скажи, что я иду. Здравствуйте, мистер Хопкинс. Очень рад вас видеть. Здравствуйте, мистер Риджевей. Боюсь, что я с плохими новостями. Дело в том, что я не совсем понял ваше письмо, мистер Риджевей. Мне показалось, что вы считаете, будто завещание покойной миссис Хартер находится у нас. Но действительно, так говорила моя тетя. О, все так, оно действительно раньше хранилось у нас. Хранилось раньше? Видите ли, миссис Хартер написала мне и попросила прислать ей завещание. Это было в прошлый вторник. Вне всяких сомнений, мы найдем его среди бумаг леди, ну, в этом доме. Кто-нибудь занимался ее вещами? А горничная Элизабет. Позовите ее. Элизабет! Элизабет, зайдите к нам. Слушаю вас. Элизабет! Вы занимались вещами миссис Хартер? Да, мистер Хопкинс. Вы внимательно все осмотрели? Вам не встречался документ, ну, похожий на завещание миссис Хартер? Мистер Хопкинс, мистер Риджевей, я смотрела очень внимательно и вещи, и одежду хозяйки, ну, и? Но никаких документов там не было. Да. Кстати, я знаю, как выглядело завещание, если вы ищете его. Бедная хозяйка держала его в руке в день смерти. Вы в этом уверены? Да, сэр. Она сама мне так сказала. И она заставила меня взять 50 фунтов. Так. Завещание было в большом голубом конверте. Совершенно верно. И... Да, я вот теперь припоминаю. Этот голубой конверт лежал на столе на следующий день, но пустой. Я убрала его в секретер. Да-да-да, я помню. Я видел его, но он действительно был пустой. Я могу еще чем-нибудь быть полезна? В настоящий момент ничем. Пустой. Так, спасибо. Хотя, одну минуточку. В тот вечер в комнате хозяйки зажигали камин? Да, сэр. Там всегда горит камин. Благодарю вас. Достаточно. Ну, ну, что вы думаете? Какие из этого можно сделать выводы? Мы должны надеяться, что завещание найдется. Если только... Что? Что, если только? Если только... Боюсь, что есть только одно разумное предположение. Ну? Ваша тетя просила прислать завещание, чтобы его уничтожить. А поскольку она не хотела, чтобы Элизабет пострадала, она вручила ей причитающуюся сумму наличными. Но почему? Почему? Не было ли у вас противоречий с вашей тетей, мистер Риджеве? Ну, конечно же, нет. У нас до самого конца были добрейшие, нежнейшие отношения. Чарльз осознал, что адвокат ему не верит. Это было потрясение для него. Кто знает, какие слухи дошли до этой сушеной воблы. Он, должно быть, прослышан о делах Чарльза. Вполне естественно, он считает, что эти же слухи дошли до миссис Хартер, и что тетя с племянником повздорили по этому поводу. Но ведь это было не так. Впервые Чарльз испытал чувство горечи. Когда он лгал, ему все верили. А теперь, когда он говорит правду, ему никто не верит. Что за горькая ирония? Конечно же, его тетя не сжигала завещание. Конечно! Мысли его приняли неожиданное направление. Перед его глазами стояла картина. Старая леди. Одна рука прижата к груди. Что-то выскользнуло из другой руки. Какая-то бумага. Она падает на раскаленные угли. Лицо Чарльза стало мертвенно-бледным. Он услышал хриплый голос. Его голос. Задающий вопрос. А если... Если завещание не будет найдено? Есть предыдущее завещание миссис Хартер, датированное сентябрем 1920 года. В нем миссис Хартер оставляет все своей племяннице Мириам Хартер, в настоящее время Мириам Робертсон. Что говорит этот старый дурак? Мириам? Мириам с ее болваном мужем и будущим младенцем? Вся его изобретательность для Мириам? Да, я слушаю. Алло? Да? Алло? Это вы, Риджевей? Да. Я подумал, что это надо вам бы сообщить. Получены результаты вскрытия. Причина смерти та же, что я и говорил, но... Но, как оказалось, дела с ее сердцем обстояли гораздо серьезнее, чем я предполагал. При самом лучшем уходе она не прожила бы и 2 месяцев. Я подумал, что вы должны об этом знать. Может быть, это вас хоть что... Ну, как-то утешит. Простите, простите, но не могли бы повторить еще раз? Она не прожила бы и 2 месяцев. Ну, все, что не делается, все делается к лучшему, мой милый друг. О, мистер Риджелли, вам плохо? Будьте вы все прокляты! Будьте вы все прокляты! Самодовольный адвокат и этот отвратительный старый осел Мейнелл. Впервые только призрак тюрьмы и никаких надежд. Он понял, что кто-то на небесах играл с ним. Играл, как кошка с мышкой. Этот кто-то смеялся.